но я явственно услышал щелк, звонкий такой, металлический. «Держись!» – успел заорать я, а потом бомба рванула. Взгляды жителей Клахера были устремлены в поле, туда, откуда на них надвигалась беда. Джеймс Килпатрик, стоя на самом верху баррикады, с тоской оглядел свой городок, прощаясь, глянул в сторону океана, а потом снова перевел взгляд на приближающуюся кавалерию. «Какого хрена?» – восклицательные и вопросительные знаки. От неожиданности он наш ружье чуть не выронил. С запада, вынырнув из утреннего прибрежного тумана немного правее армии разломных тварей, к городу на бреющем полете приближался дирижабль. Глава 15. Ништяк, шарахнуло неслабо. Ощущение было, будто дирижабль резко провалился вниз, как оборвавшийся лифт. Девчонки, кто спал, слетели с коек, а Ариэль подпрыгнула в кресле пилота и приземлилась обратно на пятую точку, удержавшись за штурвал. Но ущерб все-таки был минимизирован. Ощущения падения не было, а значит, своей цели бомбисты не достигли. Паучок, понятно, пал смертью храбрых, за что тут же был отправлен на перерождение, а мне нужны были глаза. Чип, ты там? Да, Хойзия, Чип хорошо цепляться. Давай, кабанчиком наверх, что у нас там? Чип вскарабкался по канату быстрее, чем офигевшие инфорняшки поднялись с полу, так что я переключился на зрение Белкуса. Так, хреново, но не совсем страшно. Из 6 баллонов порвались только 2, и что-то мне подсказывает, что судно может продолжать движение. Но вот еще один баллон мне не нравится, кажется, это из него посвистывает. Чип, домой. Что это было? Восклицательные и вопросительные знаки. Первая очухалась Риэль. Что случилось? Восклицательные и вопросительные знаки. Да так, небольшие неполадки, ответил я. Глянь высотомер. Мы снижаемся, причем быстро. Принцесса повернулась ко мне с квадратными глазами. И лишь сонная Рада, чудом удержавшаяся на кровати, села и не мигая уставилась в одну точку, крепко сжав кулачками простыню. Ой-ой, не хватало еще, чтобы у нашего основного пилота случилась паническая атака или что-то вроде того. Рада, я подошел к девушке и взял ее за плечо. Ты как? Я слышала взрыв. Девушка вроде как взглянула на меня, но смотрела куда-то мимо. Да, все так, подтвердил я, а остальные замерли, затаив дыхание. Так ненавижу ментальные техники, но, похоже, сейчас мне придется влезть к ней в голову. Что-то у нее с психикой явно не то происходит. Что взорвалось? Спокойно спросила Рада. 2 баллона. Угу, девушка зевнула. Откуда ты знаешь, что именно 2? Потому что я отправил на разведку Белкуса и подглядел его глазами, что творится внутри. Кстати, меня зовут Артемис и я Душилов. Затрудняюсь назвать свой точный возраст, но это мое второе тело, а от прошлого мне достался океан душ с несметными полчищами монстров. Приятно познакомиться. Просто знаю и все. Так это что же? Мы терпим крушение, опять невозмутимым тоном. Да что с ней такое? Восклицательные и вопросительные знаки. А вот это лучше ты мне скажи. Но Рада не реагировала, уйдя куда-то в себя. Черт, да у нее, похоже, флешбики. Воды. Я требовательно протянул руку, и шустрая нога тут же подала мне бутылку. Признаюсь, менталист из меня так себе. Голову взорвать или заставить мозг думать, что каждая клеточка тела агонизирует от боли, это я запросто. А вот если нужно действовать тоньше и аккуратней, внушать мысли, путать данные и натравливать сознание на подсознание, то тут я, пожалуй, пас. Однако с истерикой Рады справился. Для начала наслал на нее волну спокойствия, заставляя мозг отключиться от травмирующих воспоминаний. Но мне нужна сейчас активная Рада, а не отсыпающаяся. Поэтому я просто набрал полный рот воды и прыснул девушке в лицо, добавив морозного дыхания. От такого контраста она мгновенно пришла в себя. Почему мы все еще падаем? Кто за штурвалом? Она резво вскочила и бросилась в кабину. Ариэль, быстро пусти. Уф. Дружно выдохнули мы с остальными девчонками, пока Рада с принцессой менялись местами. На то, чтобы оценить ситуацию, у девушки ушло 5 секунд. Держитесь. Бросила она через плечо и завела двигатель, сходу врубив полный вперед. Дирижабль дернулся и попер. Пол мягко ударил в ноги, а наверху что-то зашипело. Выпустила балластный воздух. Надо подняться как можно выше. Артем, повернулась она ко мне, сбрось, пожалуйста, воду. Там где-то сзади в шкафу управления вентиль, он подписан. Хорошо, кивнул я. А нам что делать? Спросила озадаченная Ариэль. Хаем, задумалась Рада. У нас там, кажется, остался консервированный тунец. Вроде бы да, Девочки переглянулись. «Доставайте. Возможно, это последний раз, когда мы едим рыбу». Она вдруг расхохоталась, а потом резко повернулась к нам лицом. «Потому что очень скоро рыба будет есть нас, подавится», — хмыкнула нога. «Лучше скажи, что еще мы можем сделать. Воду сбрасываем». Рада снова сверилась с приборами. «До берега час ходу. Должны дотянуть, но нужно избавиться от всего лишнего». «Понял, я как раз вернулся в кабину. Сейчас все сделаем». «Артем», Рада на секунду оторвалась от управления. «Почему ты такой спокойный?» «Потому что на крайний случай я залезу в океан души, призову стайку виверн или птеродактилей или каких-нибудь гребаных гигантских орлов. Кажется, у меня должна была заваляться парочка, и в зависимости от ситуации мы либо оседлаем этих тварей, либо запряжем их тросами. Кстати, меня зовут Артемис, я уже говорил, да, потому что верю в то, что ты справишься». Я улыбнулся так обаятельно, что аж сам себя очаровал. «Спасибо», кивнула Рада. «Дирижабль не самолет. При падении мы не разобьемся, так что у нас будет, если что, возможность насладиться красотами подводного мира». «Тоже верно», — похлопал я ее по плечу. «Чердак у девушки явно подтекает, но кое в чем она права. Если не получится улететь, мы можем и доплыть. Есть у меня и тварюшки, похожие на местных дельфинов, издалека никто разницы и не заметит. Буквально за 10 минут мы выкинули все, что выкидывалось». Все, что не выкидывалось, отодрали и тоже выкинули. Кроме, разве что, личных вещей, не тот у них вес, чтобы ими жертвовать. А еще я под шумок призвал пару пауков и отправил их латать оболочку. Судя по очень серьезной болтанке, дыра размером с гаражные ворота хорошей аэродинамике не способствует. Находиться в совершенно пустом салоне было немножечко не по себе. Девки уселись прямо на полу и сперва тревожно молчали, а потом занялись макияжем. Вот, тоже в Раду верит, рыбам-то до их макияжа дела нет, а значит, собираются выжить. Ну а я вернулся в кабину и о чудо, где-то там, далеко-далеко, постылый сердцу, глазу и душе морской пейзаж начал меняться. Вдали показалась еле видная полоска суши, земля, Ирландия, ах-ха-ха, встречай нас, родина артефакторши с самыми блестящими ногами на свете. Долетим, улыбнулась Рада, возможно, шарахнемся о берег, но точно долетим. Отлично. Я посмотрел на навигатор. Где-то совсем недалеко от береговой линии был отмечен населенный пункт под названием Клахер. «Правь сюда», я постучал по экрану, а сам взялся за рацию. «Дирижабль МЦЦ-1701, у нас авария, меня кто-нибудь слышит?» 5 минут переговоров с землей привели к двум вещам. Береговая спасательная служба попросила уточнить координаты возможного приводнения, на случай, если нас все же придется спасать, и нам сообщили, что на берегу возможен туман, мол, погода нелетная. «Так мы там летать и не собираемся», — прокомментировала эту новость Рада. «А падению туман не помеха». Пересечение береговой линии было встречено аплодисментами и счастливыми воплями. Рада к этому времени уже окончательно успокоилась, улыбалась, шутила и даже попросила принести ей кофе. «А кофе мы выкинули», — развела руками нога. «Ао», — разочарованно протянула она. «А виски?» Кромка берега и прямо оказалась окутана туманом. На полной скорости мы пронеслись сквозь него и помчались вдоль зеленого поля, снижаясь все ниже и ниже. «Еще чуть-чуть, и я смогу, как конный каскадер на полном скаку, ромашки горстями собирать». Правда, под нами были не ромашки. Судя по цвету и набухшим сочным шишкам, это был хмель. Ну да, точно. Конец августа, самая пора для сбора урожая. И что немаловажно, раз здесь растет хмель, значит, где-нибудь неподалеку обязательно должна быть пивоварня. «Виски не обещаю», — ответил я Раде, — «но пиво мы тут, думаю, найдем. Технически, мы могли бы начать оттормаживаться прямо сейчас, но в таком случае частично исправный дирижабль придется похоронить окончательно. Пришвартоваться посередь чистого поля ни за что, а ветра на побережье дуют лютые. Либо обратно в океан утащит, либо опрокинет и помнет, а то и поломает. Короче говоря, до города надо было дотянуть в любом случае». «Ша-ша-ша-ша», — это колосья хмеля начали шуршать о днище. «Еще чуть-чуть», — заорала Рада, вытягивая штурвал на себя и меняя вектор тяги. Дирижабль подпрыгнул, но потом скорость начала падать, и он все равно продолжил свое величественное падение. Метрах в 200 начиналась дорога. «Не ахти какая, все же мы в глуши, но все равно. Самое главное, что вдоль дороги полным-полно столбов, за которые можно привязать многострадальный дирижабль. И тут я заметил, что нас встречают. Причем не так радушно, как хотелось бы, с ружьями и вилами. Толпа мужиков, человек 30, как раз баррикадировала улицу. В ход шло все подряд, пустые бочки, палеты, камни и даже старая мебель. И когда они только успели все это притащить, восклицательные и вопросительные знаки, заметить нас на горизонте они могли разве что полчаса назад, а тут такие редуты, что, секунду. Тут я взглянул в другую сторону и увидел, как над полем хмеля возвышаются серые фигуры, возвышаются и скачут по направлению к городу. Впору подумать, что это Кодекс подложил нам в баллон бомбу, чтобы мы остановились именно здесь. «Кодекс, это ты?» «Не, сами пришвартуетесь», — спросил я у Рады. «Угу», — кивнула девушка. Разинув рот, Джеймс Килпатрик наблюдал за тем, как дирижабль приближается к городу. Прямо на него судно уже начало сбрасывать скорость, но все равно не успевало затормозить перед баррикадами. А дальше было еще чуднее. Когда до баррикад оставались считанные метры, дверь гондолы распахнулась и из нее выпрыгнул мужчина, держа в каждой руке по простому прямому мечу. «Ложись!» – заорал он по-английски. Дирижабль, потеряв в весе, подпрыгнул и перелетел баррикаду, едва не зацепив ее. Все так же не находя слов, Джеймс наблюдал за тем, как колеса махины чиркнули о дорогу раз, потом второй, третий и, наконец, обрели некое подобие сцепления. «Эй!» – раздалось по ту сторону баррикад. Тот самый мужчина, на поверку это оказался совсем молодой парнишка, выглянул поверх наваленного на дорогу хлама. «У вас тут пиво варит?» – спросил молодой человек. «Варит», – честно ответил Джеймс. «Ништяк!» – выкрикнул человек странное иностранное слово и исчез. Я перебежал через дорогу и нырнул в хмель. Не знаю, что за уродцы движутся мне навстречу, но, во-первых, они охрененно высокие, а во-вторых, охрененно тяжелые, потому что земля у меня под ногами начала дрожать. Между нами еще приличное расстояние, но я уже на всякий случай напитал щиты, напитал на максимум, потому что чует мое сердце, если в меня врежется такая туша, то это будет все равно, что получить стальным шаром для сноса зданий. Так, что-то не то у меня сейчас настроение, чтобы в одиночку переть на армию. Я остановился и закрыл глаза. «Михаил Лунатыч, мой ты дорогой, ты где там? Вылезай». «А-а», сонный пчеломедведь вылез на берег океана. «Пойдем-ка разомнемся». «Драка!» Мишка зевнул во всю пасть. «Драка, драка. С кием? А хрен его знает», честно ответил я. «Да и не все ли равно? Пойдем йо-йо-йом. Вот, наш человек то есть медведь, то есть пчела. Надо, значит надо. Просто укажи на того, кого надо бить, и все дела». «Уэ-э-э-э!» Взревел Лунатыч и понесся вперед, нехило так вытаптывая урожай. Прошло секунд 30. Впереди послышался мощный шлепок, рев, и мне в океан отлетела первая душа. Тут же полез посмотреть, с кем имею дело. Ожидал увидеть какое-нибудь лошадоподобное чудище, а нарвался на бешеного Михаила Лунатыча. «Пусти обратно!» Медведя аж трясло от ярости. «Я им жопу разорву, рву, а он еще и азартный». «Ладно, чё?» — призвал Лунатыча повторно. Но вместо того, чтобы бездумно броситься в атаку, мой фиолетовый бархатный друган припал на передние лапы и мотнул головой, мол, залезай. «Ах-ха-ха, похоже, у нас тут намечается кавалерийская схватка. Для разнообразия, самое оно». Я вскочил на спину Михаилу Лунатовичу, устроился поудобнее и поудобнее перехватил рукояти мечей. Пчеломедведь взревел, и мы понеслись на врага, который был уже вот-вот, буквально в двух шагах. Первый размен случился уже через секунду. Я снес голову всаднику, а Лунатыч лапой разорвал бочину его скакуну, да так, что замучаешься кишки обратно запихивать. «Итак, с кем мы имеем дело? Разломная фауна не устанет меня поражать. Ну на то ведь вселенная и бесконечна, верно? Короче, мы встретились с наполовину разумными товарищами, которые походили на антропоморфную смесь орла и волка. Серьезно, серое, сутулое мохнатое тело с суровой такой белой пернатой головой. Лапы тоже птичьи, острые, темно-оранжевого цвета, как будто морковка, которую только что из земли выдернули. А вот скакали они верхом на самых обычных, привычных и даже немножечко милых сердцу носорогах. Почему я счел волкорлов полуразумными? Да потому что эти черти были вооружены. Пускай простенько, но все равно, это ведь еще додуматься нужно, чтобы палку заточить. Да и носорога одомашнить не у каждого получится. Интересно, как умудрились? За ушком почесали и вкусняхой угостили. Волчару пернатую я трогать не стал. Пускай себе обживается по новому месту прописки, А вот носорога тут же выдернул из океана обратно в жестокий материальный мир и приказал убивать себе подобных. Будет нам с Лунатричем подмога. Уэээээ. Признаюсь честно, я нарочно затянул бой. Если бы я воплощал всех носорогов подряд или залез в загашник, мы управились бы гораздо быстрее. Однако после недели в гондоле я не смог отказать себе в удовольствии размяться. Минус, погибла часть урожая. Плюс, если трупы не убирать, то в следующем году на разломном перегное хмель попрет, как на дрожжах. Так, теперь бы понять, откуда эти черти лезут. Уэээ, сказал Лунатрич, что можно было перевести как туда, и поскакал к обрыву. Похоже, что у Мишки имбалансный нюх. Галочку себе поставил, потом при случае использую. Что ж, все вопросы отпали. Неудивительно, что местные умудрились дотянуть до прорыва. Они попросту не заметили разлом. Он образовался между скал за полем хмеля. Должно быть, сюда никто и никогда не ходил. Оранжевый, обычного размера. В последние недели в Арапахе мы такие пачками закрывали и, эх, за последнее время я так крепко привык получать отчеты Илхуитла о собранном луте и заработанных деньгах, что сейчас почувствовал, как заворочилась где-то в глубине души недовольная жаба. Интересно, сколько всего ценного я мог бы утащить отсюда, думал я, до тех пор, пока не вошел в разлом. Нисколько, честно ответил я сам себе после. Короче говоря, монстры устроили прорыв не из злодейских побуждений. Их миру наставала борода, и они просто спасались бегством. Жара не такая, как в пустынном разломе, а прямо вот противоестественная, не предназначенная для жизни, будто в плавильной печи. Огромное красное солнце чуть ли не наполовину неба жарило так, что от кожи дымок пошел. Михаил Лунатыч тяжко задышал и попятился обратно к выходу. Ну да, ему ведь еще тяжелее, он же шерстяной и толстый. Кислорода мало, почти нет. Влажность воздуха тоже стремится к нулю, из-за чего каждый вдох дается с трудом. Земля – безжизненная, растрескавшаяся пустыня. Ну а еще, если перебороть себя и посмотреть на солнце, то можно увидеть силуэт раздолбанной луны. Некогда идеально круглая, сейчас она походила на откушенное яблоко, и обломки ее уносились в сторону солнца. «Уэээээ», – вознегодовал Лунатрич. У него был свой пунктик насчет планетарных спутников, и увиденное ему явно не понравилось. Энда, такого я давненько не наблюдал. Мы попали на обитаемую планету в тот самый момент, когда ее солнце уже начало свое становление в роли красного гиганта, но еще не успело спалить все к херам. Планета гибнет не первый год, но в планетарных масштабах это доли секунды попасть сюда. Просто потрясающее совпадение. Пещеры, махнул я рукой в сторону бесформенной дыры в земле. Уэээ, согласно кивнул Лунатрич и посеменил вперед. Никакой прохлады здесь, конечно же, не пахло, но зато хотя бы от солнца спрятались. Как я и ожидал, остатки волкорлов прятались именно здесь. Одни, без носорогов. Вся их конница уже полегла на ирландских полях. Битва была недолгой. Поиск кристалла тоже. С этого мероприятия я получил изрядно души и энергии, плюс вечерком выковырю ядра и займусь отпиливанием носорожьих рогов. Так уж и быть, найдем для них место на дирижабле. Загоню их потом китайцам, у них какой-то бзик на порошке из разломных рогов. Потенцию поправляют, все никак не напоправляются. Хотя казалось бы, куда уж дальше-то. В общем и целом, я вылез из разлома немного подавленный апокалиптической картиной, но тут же повеселел обратно. Дирижабль цел, девчонки тоже, большая часть пути до Российской империи позади, а прямо сейчас мы находимся где-то в ирландской глуши, неподалеку от действующей пивоварни, так еще и спасли местных. Ну может и не спасли, мужики баррикады строили, наверное, на что-то рассчитывали, но помощь точно помогли. Михаил Лунатович тут же ломанулся купаться, дал ему освежиться пару минут, а потом выдернул из океана и вернул в океан. Ах-ха-ха, каламбур. Остывая под порывами прохладного ветра, я пошел в сторону города. Должно быть, девчонки уже закрепили дирижабль. Ариэль и Нага смогут объясниться по-английски, так что, надеюсь, первый контакт состоялся. Не знаю, каким он будет, но предполагаю, что сельский люд отнесется к пришельцам настороженно. Обнюхивать будут, расспрашивать, щуриться подозрительно и... Минуточку. Кажется, я прогадал. Возле дирижабля уже собралась толпа мужиков. Общий галдеж звучал в мажоре и напоминал отзвуки то ли фестиваля, а то ли свадьбы. Девочки тоже спустились на землю, вон стоят, накрашенные, с ушками на макушке. Умнички. Так, а судя по подгорающим местами трупам волкорлов и носорогов, даже в битве поучаствовали. Ну да, Мои призванные носороги могли и пропустить кого, тут целая армия широким фронтом перла. А вон двое мужиков прикрутили к пивному кегу шланг от небольшого черного баллона и вовсю наполняют тару. Артё-ё-ё-ём, это меня заметила принцесса, на верхней губе у нее были усы из густой пивной пенки, а в руке бокал. Смотри, пузырики вниз идут. Глава 16. Дом, милый дом. Смотрю я на людей и понимаю, что в вопросе алкоголя они гораздо отважнее охотников. Ведь когда тебя страхует печать регенерации, ты, можно сказать, в танке, и все тебе нипочем. Тот максимум, который тебе грозит, это легкий сушничок, да и тот лишь с просонок. А вот они, люди, бросаются в бой с зеленым змеем вслепую, яростно и самоотверженно. Картина, будто бы один в поле против орды, готовый умереть в любой момент, но притом не сломленный, не прирученный, дерзкий. Короче, ужрались все. Как оказалось, буквально за полчаса до нашего прилета, мужики с пивоварни усадили своих жен и детей в машины и отправили их в город, а сами остались, чтобы героически умереть, видимо, потому что никак иначе попытку остановить разломных тварей вилами и парой помповых ружей не объяснить. Но и бросить на растерзание то, что было построено своими руками, они тоже не могли. И понять их, в принципе, можно. Хотя угости они волкорлов своим пивом, может и договорились бы. Как бы то ни было, мужики остались в городке одни. Ни контроля, ни нытья, ни обязательств, ни ограничений. Тут грех не навертеться. Так еще и повод какой. Ни хрень обрыдлая, а буквально второй день рождения. Да плюс еще и девки забугорные прилетели. Симпатичные, смешливые, молодые. А рядом с молодыми и смешливыми сам как-то вдруг молодеешь, и вспоминаешь всякое, и вот у тебя уже внутри вольная весна в лучших ее проявлениях. Квасили мы в очень колоритном местном пабе, для своих, что называется. Обожаю такие места с эдаким пограничным сервисом, здесь в случае чего прав ни клиенты, ни заведение, а кто первым в морду двинул, тот и прав. И в обсуждении зачастую участвует весь городок. Я настаиваю на том, чтобы за ремонт дирижабля заплатил Клахер, владелец пивоварни, Джеймс Килпатрик, сидел на скамейке рядом со мной. Джеймс уже порядком захмелел, раскраснелся, да и инферняшки опять же. Нет, конечно, учитывая, что мужик он явно правильный, то у него к ушастым гостям были сугубо отеческие чувства, однако пустить пыль в глаза и повыделываться хотелось все равно, что до его предложения пришлось отказаться. Ну что ж я, совсем сволочь что ли, им тут и своих забот хватит, особенно после того, как полем битвы стал почти созревший, но еще не убранный урожай. Простите, Джеймс, но ремонтироваться мы будем за свой счет, а с вас, раз уж вы считаете, что должны, организация процесса. Мы люди не местные, где у вас тут что не знаем. Найдите ремонтников, привезите ремонтников, разместите ремонтников и организуйте материалы. На том будем в расчете. Как вам такой уговор? Согласен. Килпатрик приобнял меня и похлопал по плечу. Нравишься ты мне, парень. Ох, как нравишься. Слышь, Боб. Крикнул он куда-то в сторону. Чего? Восклицательные и вопросительные знаки. У нас есть сейчас что-то наунимовое, восклицательные и вопросительные знаки. Перечный стаут и карамельный портер на разломном сахаре. Отлично. Тогда портер назовем Чернов, а стаут, стало быть, Джеймс уставился на инферних. Девочки, как нам назвать стаут, чтобы сделать вам приятно? Ой, как здорово. Просияла Ариэль. А стаут, это азотное, милая барышня, через азот можно прогнать все, что угодно. Другой момент, что мы стараемся делать это лишь тогда, когда иначе пиво невозможно пить из-за горечи. Джеймс расхохотался, а потом вдруг посерьезнел. Но ваше вкусное. Правда-правда. Инферняхи пошушукались между собой, а затем Ариэль вслух. Крестан байль кризи. Джеймс в растерянности посмотрел на меня, на Ариэль. А можно записать? Он достал из кармана авторучку и небольшой блокнот, открыл на чистой странице и протянул Ариэль. «Давайте я», – перехватил я блокнот, понимая, что принцесса с такой, казалось бы, простой задачей справиться пока не готова. Вообще, слушали девчонки очень внимательно, и нога, как лучше всех знающая английский, постоянно что-то поясняла подругам. Но и у Ариэль к языкам способности явно имелись. Короткие несложные фразы она и на английском выдавала. В блокноте я написал латиницей. «Крестан байль кризи». «И что это значит?» – приподнял бровь Джеймс. «Хороший день, чтобы зажечь», – улыбнулся я. Наша незапланированная стоянка продлилась 3 дня. На это время 2 местные семьи с общими корнями съехались вместе и освободили для нас аж целый дом. Столовались мы все это время в том самом кабаке, без изысков, но после консервной диеты, самое оно, и пока не занимались ремонтом, просто отдыхали, преимущественно гуляли. Виды здесь русскому глазу, не говоря уж об инфернском, непривычные, а оттого еще более завораживающие. Суровой эту природу вроде и не назовешь, все же мы сейчас были гораздо южнее Москвы, но вот минималистичной уж точно. Покатые зеленые холмы, а за ними такие же холмы, а за теми холмами еще холмы. Если земля не была задействована под сельхозугодья, значит на ней просто колосилась невысокая аккуратная травка, без цветов, без кустарников и даже без милых сердцу лопухов и репьев. Линия побережья, резкий скалистый обрыв, океан, когда спокойный, синий-синий, цвета горячавки. Вот только спокойным он бывал крайне редко, потому что ветра здесь дули практически без перерыва, преимущественно с запада. И в этом отдельный кайф насчет полного отсутствия гнуса. Дома-то, в Коломне, сейчас самый сезон комарья, жрут небось нещадно. По утрам от моря поднимался туман, когда теплый мягкий западный ветер проникал между остывшими за ночь скалами. Но стоило солнцу немного пригреть, и от тумана оставались лишь воспоминания. Утром первого дня в город вернулись женщины и дети. Вторым было поручено срочно рисовать картинки с дирижаблем и батальные сцены, на которых я голыми руками разрывал носорогов, и тащить мне. Увы и ах, слава прошла мимо Михаила Лунатовича, но он особо и не претендовал. На второй день стараниями Джеймса прибыли ремонтники из ближайшего крупного города и взялись за работу. По сути, повреждения были не такими уж и серьезными. Два баллонита под замену, заправка и ремонт обшивки. К тому времени, когда ремонтники добрались до дирижабля, мои паучки и так ее почти восстановили. Пришлось заливать про секреты рода. Опять, интересно, как я деду буду про паутину объяснять. Кроме того, надо было освежить гондолу. Все-таки во время падения мы выкинули наружу весь салон и всю кухню. Правда, заправка всего двух баллонитов гелием здесь, в Ирландии, обошлась в три раза дороже, чем заправка всего дирижабля у ацтеков. Вот ведь, впрочем, неудивительно, почти весь гелий в мире добывают как раз там, неподалеку от Арапаха. А, как известно, рубь за сено, два за воз, полтора за перевоз. Пока мужики шаманили дирижабль, я взял у Килпатрика аккумуляторную болгарку с алмазными дисками, сгонял в поле и напилил рогов. Парочку оставил местным, как сувенир, а остальное отправил самому себе в Коломну, службой доставки. Получилось-то не маленько, с четверть тонны, а у нас и так с грузоподъемностью впритык. Что еще? Попробовал карамельный портер имени себя и должен признать, что штука эта весьма забористая, крепкая и притом настолько плотная, что можно ложкой есть, но вкусная. В этой жизни еще не натыкался на столь вкусное пиво. Вечером второго дня посидели с Килпатриком и прикинули, как бы нам наладить поставки пива в Коломну. Ни до какой конкретики не дошли, но контактами обменялись. Он вроде не против, да и я только за. Денег много не бывает, и зарабатывать мне как-то надо. Это там, за океаном, у меня есть разломная кормушка, но я-то не там, а здесь. И здесь мне так разгуляться не дадут. Точнее, попробуют не дать. У всех свои интересы, у всех свои сферы влияния. Кто успел, тот сидит, ест и рычит на других, чтоб неповадно было лезть. А что до Мифрила? По правде говоря, у меня пока не было ни единой мысли насчет того, как и кому его загнать. Если только очень медленно и очень аккуратно отщипывать по кусочку для семейного бизнеса, благо артефакторы, но так ведь для этого нужно открыться деду. Отмаза типа в песочнице нашел или зубная фея под подушку сунула не прокатит. А впрочем, может и правда деда подключу. На третий день в город приехали запоздавшие егеря. Чтобы ко мне не возникло лишних вопросов, пришлось изо всех сил умолять свои подвиги. Носороги в моем пересказе оказались карликовыми, а никаких волкорлов отродясь не было. Разлом был не оранжевым, а красным, да и вообще мне очень повезло. Правда, егеря послушали и местных жителей, и детские рисунки посмотрели. Проворчали что-то насчет чрезмерной скромности и убрались. Все же спасение людей и закрытие разломов – не преступление. А еще нас с инферняхами объявили почетными жителями Клахера. Так что если вдруг из-за сильного ушиба или паразита в мозгу принцесса Ариэль решит доживать свои дни рядом с пивоварней на Атлантическом побережье, то до этой мечты ей рукой подать. Накануне вылета, как это уже принято, опять сели за стол. Правда, на этот раз никто не борщил. Девочек и так уже тошнило от одного вида пива, а потому просто лампово посидели с местными, послушали волынку и на дорожку объелись бараниной. Ну и полетели. С первыми лучами солнца мы поднялись в воздух. Вся дальнейшая дорога обошлась без приключений. Пролетели по югу Ирландии, потом через всю старушку Англию, пролетели над Ла-Маншем. Ветер был попутный, шли на двигателях, и за день преодолели более 2000 километров. Отличная была идея взять минимум воды и продуктов, зато запастись бензином в пластиковых канистрах. Так что на ночевку мы остановились уже в Варшаве, а оттуда до Коломны рукой подать. Всего какая-то 1000 километров. К счастью, проверок у нас больше не было. В Ирландии местная администрация вполне удовлетворилась бумагами, подписанными еще ацтеками, и записала остановку в Клохере как вынужденную аварийную посадку. Вроде как я как летел своим маршрутом, так и продолжил путь, транзитом через всю Европу. А значит и проверять меня незачем. Конечно, охотником быть лучше. В прошлой жизни у меня имя-то спросить не посмели бы. Но и аристократом, оказывается, тоже неплохо. Например, проверяют не так дотошно. Инферняшки, конечно, здорово мандражировали. Если все сложится хорошо, то здесь им, наконец-то, можно будет не надевать опостылевшие ушки из секс-шопа. Можно будет не прятаться от посторонних глаз, перестать затворничать и начать вести обычную социальную жизнь. Давненько им не были доступны такие простые радости. А потом, когда все документы будут подписаны, вернуться в Ацтекскую империю, чтобы помочь другим девчонкам. Это если все сложится. А если не сложится, то вообще непонятно, что дальше делать. Запасной план у меня был, но он предполагал кардинальную смену власти в Ацтекской империи. А кодекс такое не одобряет, даже в благих целях. Так что будет лучше, если с императором получится договориться. Но для начала девчонкам предстояло завоевать сердце деда. Михаил Александрович, по слогам повторяла нога. Патриарх, угу. Константин Михайлович, дед, ага. Слушай, Артем, а у тебя есть в роду мужчины твоего возраста, ну или чуть постарше, раз уж тебя застолбили, так может хоть, нога. Ариэль отвесила подруге звонкий подзатыльник. Молчу. Ничуть не обиделась та, подмигнув при этом мне, мол, вот видишь, я же говорила. Алло, я набрал деда. Через полчаса будем на месте. Отлично, уже ждем. Ориентир, наша фабрика. Построить полноценный эллинг за 2 недели, нереально, и дед сделал то же, что и Варапаха в автосервисе. Наша фабрика, это 3 параллельно стоящих корпуса, расстояние между ними, 30 метров. И вот, за то время, что мы восстанавливали дирижабль, а потом добирались на нем через Атлантику, строительная бригада перекинула между корпусами легкую кровлю. На снег она явно не была рассчитана, скорее, защита от дождя и немного ветра. Даже с воротами заморачиваться не стали, просто перетянув между торцами корпусов что-то вроде рекламной растяжки. От ветра закрывает, и пока достаточно. А со стороны открытого торца, свободная площадка. Ее, бывает, используют как склад открытого хранения, или как дополнительную парковку. Но сейчас ее полностью расчистили, и приготовили к нашему прибытию. Работяги проявили смекалку, приготовив несколько тяжелых грузовиков для помощи с причаливанием. Все, что нам оставалось, это аккуратно зависнуть на одном месте, маневрируя двигателями. Здесь уж я со спокойной душой пустил за штурвал Раду, и она сделала все с филигранной точностью. Зашла по крутой глиссаде, выровнялась и опустилась, одновременно развернувшись носом по ветру, после чего зависла неподвижно на высоте пары метров. Рабочие кинулись подбирать гайдропы, и тут же привязали их к грузовикам. Рада немного стравила балластный воздух, чтобы натянуть гайдропы, и заглушила двигатели. Среди встречающих я увидел и деда. Откинув дверь, я высунулся наружу и помахал рукой. «Очень рад всех видеть», — крикнул я, «но сперва надо закончить с парковкой. Заводите хвостом вперед». Очень аккуратно и в то же время неловко, грузовики двинулись с места. Я спрыгнул на землю, чтобы лучше контролировать процесс, и шел, придерживая гондолу за колесо. Наконец мы завели дирижабль в импровизированный ангар. Рада снова завела двигатели и нагнала в баллониты балластного воздуха. Гондола плавно опустилась на колеса, а рабочие отвязали гайдропы от грузовичков и привязали к бетонным столбикам. Все, на фабрике меня знали, и пока парковались, я успел перекинуться парой слов с рабочими. Но ждал я, когда подойдет дед. Но видя, что он не тронулся с места, сам подошел, дав знак девчонкам сидеть в гондоле пока что. Патриарх был не один. «Здравия, патриарх», я вежливо склонил голову. «Привет, дядя Петя, и ты здрав будь, Артем». Лицо у деда было напряженное. «Во-первых, поздравляю тебя с закрытием обязательств по эпицентру. Правда, ты сделал это так быстро, что много у кого появились сомнения. С бумагами порядок, конечно». Пожал я плечами. «Там сейчас новый начальник опорного пункта, наш, русский, так что все как надо, и даже расшифровка сразу на русском имеется». «Хорошо», — кивнул дед. «У наших гостей как с маскировкой, вы ведь не без посадок сюда летели». «Да, мы как раз подумали, что до дома хотя бы светиться не стоит, мало ли». «Хорошо, что ты хотя бы об этом подумал», — поджал губы дядя Петя. «Какие-то проблемы», — нахмурился я. «Выбить разрешение оказалось не так просто», — объяснил дед. «И что будет дальше, не очень понятно. Я понимаю, что ты не мог поступить иначе, и рад, что ты вырос именно таким, что тебе не чуждо чувство справедливости. Ты мой внук, и я горжусь тобой. Но последствия урода будут, и хорошо, если только расходы». «Понимаю», — ответил я со всей серьезностью. «Постараюсь, чтобы рода эта ситуация касалась как можно меньше». «Так не получится, Артем», — покачал головой дед. «Ну да успеем еще наговориться. Пойдем знакомиться, да домой. Там уж стол накрыли, а Светик все глаза проглядела». «Я тоже соскучился», — улыбнулся я. «Рабочие успели покинуть ангар, так что, когда мы с дедом подошли к гондоле, поблизости никого уже не было. Девочки, прошу на выход». Позвал я и подождал, пока выйдут. «Деда, позволь представить тебе принцессу Ариэль». Принцесса молча кивнула, и ее спутницы, Нагоферисска, Ксирадия, Вариара и Фернера, девушки, кого я называл, кивали чуть глубже, чем Ариэль. «Мой дед, патриарх рода Черновых, Михаил Александрович. Что ж, красавицы, приветствую вас на земле русской». Лицо деда смягчилось, наверное, ушки на девушках его позабавили. «А теперь прошу, двери моего дома открыты для вас». «Благодарю, Михаил Александрович», — ответила за всех Ариэль по-русски, хоть и с сильным акцентом. «Приятно знакомиться». «О, так вы по-русски то лучше меня говорите, как я погляжу», — удивился дед. «Мы старались», — улыбнулась Ариэль. «Спасибо». Дед приехал с целым кортежем, так что по машинам мы распределились достаточно свободно. Мы с Ариэль на заднее сиденье в машину к деду, а остальные девчонки, кто куда, немногочисленные вещи, в багажник. Кроме двух мечей, их я взял с собой, как и Белкусов. «Ты вроде с одним мечом уезжал», — сразу приметил обновку дед. «Да, деда, второй это и есть то, о чем мы по телефону говорили», — подтвердил я его догадку. «Но это позже. А белки?» «Завел питомцев, они из разлома, деда. Вообще-то еще одна высшая раса, разумная, белкусы. Как мы, инферны или драконы. Но об этом можно никому не говорить». Дед замолчал, наверное, на минуту. Переваривал. «Да, не стоит», — согласился он. «Дома нас ждали все. Стоило мне только выйти из машины, как Светик не устояла на месте, налетела и сходу запрыгнула на руки, едва не сбив с ног. Предатель», — прошептала сестренка на ухо, так, чтобы не слышал деда. «Мог бы и позвонить, чтобы ты еще больше скучала», — усмехнулся я. «Нет уж, деда запретил, значит запретил. Ой, я тоже такие ушки хочу», — переключилась Светик. Я обернулся, как раз в этот момент Ариэль вылезла из машины. «Принцесса, отдашь ушки вот этой девочке?» — подмигнул я ей. «Конечно», — кивнула она и проворчала в полголоса. «Ай, не гранатет вракар. Ой, да прям уж, рога они ей натерли». Я ссадил с себя Свету и поднялся по ступеням особняка. «Мама», — я взял протянутую мне руку и поцеловал. «Позволь представить, десяток родственников, пять инферняшек». Взаимное представление заняло четверть часа, не меньше. Наконец, с церемониями было покончено, и мы собрались в гостиной дома. «А ушки? Можно мне ушки?» — напомнила еще раз Светик. Ариэль глянула на меня, я на деда, а тот кивнул. «Возьми». Ариэль сняла ушки и протянула их непоседе. «Ой, та сделала от неожиданности шаг назад. Они у тебя что, настоящие?» «Да», — кивнула принцесса, — «настоящие». «Можно, можно потрогать?» У Светочки аж глаза загорелись. «Нельзя», — одернул я ее, — «это неприлично». «Бе-е-е», — показал мне язык маленькая леди. «Света, к нам подошла мама, пойдем, покажем девушкам их комнаты». Они устали с дороги. «Спасибо, Варвара Алексеевна», — поблагодарила Ариэль. «Мама, у девушек из одежды только то, что на них», — вполголоса предупредил я. «Организуешь? Лично всем займусь», — пообещала она. «Не переживай, я нашел глазами Ваньку. Тот стоял, держа за руку Танюху. О, хороший у них прогресс, уже за ручки держатся. Еще годик, и, глядишь, до помолвки дойдет. И в этот момент деду позвонили. Он стоял рядом, так что мне было хорошо слышно. Михаил Александрович, я узнал голос одного из охранников, стоявших сегодня на воротах, здесь из тайной канцелярии. Хотят войти, пускать, глава 17. Хороший человек, тайная канцелярия в доме Черновых, в целом, этого следовало ожидать. Если бы каждому дозволялось мотыляться по миру с иномирными разумными, перевозить их через границу и селить у себя в доме, то рано или поздно нашлись бы ушлые люди, которые решили бы извлечь из этого выгоду. Какую, как, да хрен его знает, вариантов великое множество. И совсем не важно, какие помыслы двигали бы ими, плохие или хорошие, корыстные или благородные, вообще все равно. Ведь любая экосистема, штука тонко настроенная и очень-очень хрупкая. Не надо лезть в нее своими грязными ручищами. Сколько случаев в истории этого мира, когда случайно ввезенное на континент животное или растение превращалось в проблему национального масштаба. Африканские улитки-охотины пожирают сельхозугодья в США. Гребаный борщевик шагает по Европе. А бедная Австралия, та выгребла так, как никто и никогда не выгребал. От родной флоры и фауны, какой бы упоротой она ни была, там уже мало что осталось. А черные крыски, могли бы они рассчитывать на свое доминантное место под солнцем, если бы не началась всемирная урбанизация, и это речь про растения и животных. С разумными все может обернуться гораздо плачевней. Так что да, не могу сказать, что я прямо-таки удивлен. Гораздо больше поводов для размышлений, причем тревожных, появилось бы в том случае, если бы канцелярия не появилась у нас на пороге. Итак, в холл вошли трое. Дамы, господа, добрый вечер. Не уверен, что у тайной канцелярии есть предписание насчет летней формы, да и насчет какой бы то ни было формы вообще, но мужчины были упакованы совсем не по погоде. Длинное кожаное пальто, а под ним пиджак, а под ним жилет, а под ним еще и рубашка, и кожаные перчатки, и шляпы широкополые. Не удивлюсь, если носки с начесом, а трусы из собачьей шерсти. При этом не складывалось впечатление, что мужчинам жарко. Потом они явно не обливались, и на щеках румянец не пылал. Ни разу не удивлюсь, если это работа каких-нибудь мудреных артефактов-кондиционеров. Все-таки нужно держать лицо, нужно быть стильным, нужно подчеркнуть хладнокровие и серьезность. Не будут же глаза и уши его величества гонять на выезд в шортах и майках, или в панамах с блесной. Позвольте представиться, граф Василий Федорович Ферсов, сотрудник третьего управления имперской службы безопасности. Третье управление, по старой памяти называемое тайной канцелярией, это дела особой деликатности, такие как измена высочайших чиновников, угроза императорской семье, или, как сейчас, не имеющие прецедентов, а заодно, надзор за деятельностью других государственных органов. И хоть тайная канцелярия формально находится в структуре службы безопасности, но подчиняется напрямую императору. И раз они здесь, значит, тот в курсе. Главный из этой троицы вышел вперед и безошибочно взглядом выделил меня среди всех родственников. «Думаю, никому здесь не нужно объяснять, по какому поводу мы прибыли», — спросил он, повернувшись к деду. «Не нужно», — согласился патриарх. «Было бы удивительно, если бы не прибыли». Тогда Ферсов улыбнулся еще раз и стянул с себя перчатки. «В этот момент я почувствовал, как понемногу усиливается ментальная давка, а когда именно она началась, не понять, не вспомнить. Явно работает профессионал уровня магистра, не меньше, а профессиональный менталист всегда старается остаться незамеченным. Астральное зрение показало, что ни Ферсов, ни его коллеги подобным даром не обладают. Стало быть, давление идет с улицы. Либо работает целая группа, либо в дело пущен артефакт усиления, но бьюсь об заклад, сейчас все поместье Черновых находится под ментальным куполом. Собаки скулят, коты мечутся и никак не найдут себе места, а спящие люди видят кошмары. Технически, меня такими фокусами не возьмешь, однако я все равно позволил воздействию накрыть меня. Очень хотел посмотреть, что будет, прочувствовать, отведать, так сказать, чем сегодня угощают. Никакой боли, как я и предполагал, и ни намека на внушение. Просто мне стало чуть прохладней, мир поблек и окрасился серыми красками, да еще возникло эдакое неприятное чувство раздражения, будто бы у меня ноги промокли насквозь. Понятненько. Ну, что могу сказать, держитесь, подумал я и сбил с себя морок. Артем Кириллович, мы можем с вами где-нибудь уединиться? спросил меня Фирсов, а мои коллеги пока что побеседуют с Михаилом Александровичем и милыми иномирными барышнями. Вы же не против? Мужчина просверлил меня взглядом. Не против, пожал я плечами, дескать, ничего особенного. Пойдемте. Дед что-то сказал про библиотеку и свой кабинет, а я в этот момент встретился с затравленным взглядом Риэлли и ободряюще подмигнул ей. Все в порядке, подруга, не парься. Точно не парится? Отразился на ее лице вопрос. Точно, кивнул я, и прямо почувствовал, как принцесса выдохнула. Мы с Фирсовым расположились на втором этаже, в моем личном крыле особняка. Моим оно стало после смерти отца, и я в свои юные годы обзавелся личным кабинетом. Ну и еще 5 комнатами, не считая собственной гостиной, из которых только 3 были заняты, матерью, Светиком, ну и мной, естественно. Так что будет где разместить инферних, которые и так уже привыкли спать в куче, как котята. Своевольничать в кабинете я не стал, и оставил все как было. Массивный рабочий стол о цельном дубе, парочка удобных кресел для посетителей и роскошный бар в видимой части кабинета. А в невидимой, за стенкой, здоровенный сейф, картотечные шкафы и маркерная доска размером где-то 2 на 4 метра. Ну и еще глубокий мягонький диванчик, если вдруг понадобится передохнуть во время работы. Диванчик навевал теплые воспоминания. Отец был трудоголиком и порой приходил в ярость из-за того, что человеческий организм настолько слаб, что требует отдыха, а потому всю жизнь игрался с интервальным сном. Правда, так и не выиграл. Найти его спящим на этом диване под дикий ор будильника где-то в полдень было чем-то само собой разумеющимся. «Прошу», — я предложил Фирсову сесть в кресло. К слову о Фирсове. Высокий, бледный, худой. С возрастом затрудняюсь, ему с равным успехом могло быть как 30, так и 40 с внушительным хвостом. Черты лица не утонченные, а именно что тонкие, чем-то напоминают борзую собаку. А вот дар интересный. Первый – вариация сканера, делающая из графа потенциально уникального разведчика. Причем уровень не слабый, опять же магистр, не меньше. Но есть ко всему прочему еще второй дар – лекаря. Послабее, мастер, но той же ми до него как до лекаря еще топать и топать. Причем оба дара переплетены, лекарь усиливает сканера. Проще говоря, живой детектор лжи, эмпат и почти что чтивец мыслей, а в связке с менталистом, просто убердознаватель. Спасибо, сотрудник канцелярии аккуратно заземлился в кресло и положил шляпу себе на колени. Итак, Артем Кириллович, давайте побеседуем. Как погодка в Ацтекской империи? Жарко, пожаловался я, но в целом неплохо. Скучали по дому, само собой. Понятно, кивнул Фирсов. А расскажите мне, пожалуйста, Артем Кириллович, каким именно образом вы сумели так быстро закрыть обязательства по закрытию разломов? Мы в канцелярии, право, были слегка обескуражены. Копали, стало быть, основательно, готовились. Все, что есть в открытом доступе, изучено вдоль и поперек, да и то, что в закрытом тоже. В плане сбора информации у них, полагаю, с возможностями полный порядок. Так, надо выработать стратегию поведения. С инферными мы любую очную ставку переживем так, что не подкопаться. С ними у нас все было оговорено уже 10 раз. О чем можно говорить вслух, о чем нельзя, что как подать, где соврать и что по возможности утаить. Патриарх в свою очередь будет общаться с представителями тайной предельно честно, потому как сам не знает нюансов, которые бы меня скомпрометировали. А значит, и я буду предельно честен. Наверняка вам известно о том, что за время моей службы в опорном пункте егерей Арапаха Сити сменился начальник базы. Фирсов в ответ молча кивнул. И наверняка вам известно, что новым начальником стал наш соотечественник, Евгений Евгеньевич Жихарев. Известно, само собой. Неизвестно нам ли что, куда подевался старый начальник. Может, вы расскажете? Не расскажу, ответил я, встал из-за стола и двинулся к бару. Потому как сам не знаю. Действительно, действительно, Василий Федорович, не желаете промочить горло? Я пробежался взглядом по бутылкам элитного коллекционного пойла. Я только-только с дороги и очень хотел бы немножко расслабиться. Может, составите компанию? Не откажусь. Коньяку? Пожалуй. Я открыл дверцу и выбрал бутылку наугад. Взял ее вместе с 2 коньячными бокалами и вернулся за стол. Василий Федорович, бутылка открылась с приятным ухучпоканьем. Не буду юлить. Мсье Лагранж мне не нравился, но я совершенно не причастен к его исчезновению. Насколько мне известно, он был замешан в коррупционных схемах и бежал от властей Ацтекской империи. Прошу вас. Фирсов принял бокал, Чуть покатал содержимое и глубоко вдохнул аромат. Пить не стал. Однако, сказал он, его исчезновение сыграло вам на руку, не так ли? Еще как, кивнул я. Но это чистой воды везение. Кто-то выигрывает в лотерею, кто-то находит на своем участке нефть, шоколадку. В ящике стола нашлась непочатая плитка. Нет, спасибо, я не закусываю. Стемферсов наконец-то пригубил глоточек. Что ж, коррупционные схемы, говорите? Именно. Я смотрел тот обличительный фильм, сказал Ферсов. Очень интересный. К слову, он был выложен в сеть с легкой руки одной ацтекской журналистки, с которой вы состояли в тесном общении. Охо-хо, а вот это неожиданно. Как узнали-то? По журналу звонков пробили или взломали переписки? А что у нас с Габи было в переписке? Ай, черт, вот кто действительно в шахматы играет. Лагранж по сравнению с Ферсовым, тупой самонадеянный ребенок. Надеюсь, вы не будете этого отрицать, сказал он. Не буду, я опрокинул в себя половину содержимого бокала. Действительно, мы с Габи состояли, как вы выразились, в тесном общении, в очень тесном, я бы сказал. Можно сказать, Габи осталась в моем сердце на всю оставшуюся жизнь. ХММ, впервые за время нашего общения Ферсов улыбнулся. Настоящий джентльмен не хвастается своими победами. Если только к настоящему джентльмену не приходит тайная канцелярия Его Величества и не спрашивает о его победах, парировал я. В таком случае джентльмен должен засунуть свое джентльменство куда подальше и быть предельно честным. Вам подлить? Спасибо, пока не нужно. Ферсов прикрыл бокал ладошкой. То есть вы утверждаете, что между вами и отстичкой только постель? Разве я что-то говорил о постели? Приподнял я бровь, с удовлетворением заметив легкое замешательство собеседника. Что вы? Просто наше знакомство началось с того, что Габи пыталась меня убить. Ох, как интересно, оживился Василий Федорович. На самом деле не особо, покачал я головой, и это внутреннее дело рода. У нее не получилось, она раскаялась и обещала больше подобных глупостей не делать. И когда мне понадобился юрист со знанием местной специфики, я обратился к ней. Вот это поворот, расхохотался Ферсов. Вы выписали доверенность тому, кто покушался на вашу жизнь. Что сказать, плохих убийц пруд-пруди, усмехнулся я, а хорошего юриста днем с огнем не найдешь. Тем не менее, со всей ответственностью заявляю, свержение начальника базы мы точно не планировали. Я такие вещи запоминаю. Угу, Ферсов мельком взглянул на свой телефон и прожал пару кнопок, будто отправил сообщение или набрал номер. Я вас услышал, Артем Кириллович. Тогда давайте вернемся к первому вопросу. Каким образом вы так быстро справились с нормативом? ХММ, а ведь этого он и впрямь не знает, и знать не может. Должно быть, мне нужно объяснить, почему я так упорно этим интересуюсь, не дал мне начать Ферсов. Просто пока что у меня и моих коллег из канцелярии складывается впечатление, что вы при помощи Евгения Евгеньевича Жихарева подделали документы. А это бросает тень не только на вас и вашего друга, но и на всю Российскую империю. Щелк. Ментальное давление резко усилилось и мне стало не по себе. Но не из-за магии, а из-за того, что я понял и впервые увидел всю ситуацию целиком. Тайная канцелярия не в гости к нам пожаловала. О, нет, они пока что сами не знают, зачем они здесь, и решают прямо на ходу. Причем решение может быть самым разным. С равным успехом меня прямо из этого кабинета могут отвести к императору и представить к награде, либо же выпилить весь род Черновых под корешок. Не сомневаюсь, что дом оцеплен. Не сомневаюсь, что по первой же команде бойцы, которым нет равных в империи, ворвутся в дом. Опасно, охренеть как опасно. Охотник я, не охотник, Душилов или нет, дело в другом. Не о физической расправе речь. Ну, справлюсь я с ними, а дальше, даже если удастся обойтись без жертв со стороны семьи, дальше-то что? Бежать из империи, менять личность, начинать все сначала, где, как и скольких я потеряю по ходу этой пьесы? Артем Кириллович, выдернул меня из размышлений Ферсов. Что-то я и впрямь слишком надолго задумался, да и лицом помрачнел. Ну да ничего, пусть думает, что это меня менталист слишком сильно прижал. КХМ, я прокашлялся. У меня этому есть простое объяснение, с удовольствием послушаю. После того, как мсье Лагранж перестал чинить мне препятствия, я оформил документы и получил статус вольного егеря. Жихарев здесь абсолютно ни при чем, я действовал согласно букве закона. Угу, Ферсов наконец-то допил свою порцию и поставил бокал на стол передо мной. К этому моменту я уже укрывал у себя Инферн. Все девушки, сильные одаренные и в своем мире, занимались закрытием разломов. Я освежил бокал сотрудника канцелярии. Спасибо. Так что из нас вышла полноценная команда. А то, что закрывали быстро, так работать надо уметь. Я позволил себе легкую усмешку. На меня сработала простая арифметика. Обычно егеря закрывают разломы, которые им по зубам, в составе группы таких же егерей. Им, условно говоря, засчитывается 1/10 КХМ. Не знаю, в каких попугаях измеряется норматив. Мы же закрывали разломы на 1-2 уровня выше моего, а это сразу несколько попугаев, и капали они на меня одного. Полагаю, помимо участия в этом девушек, остальное вам хорошо известно. Значит, ацтеки, в случае чего, не смогут обвинить вас в мошенничестве, прищурился Ферсов. Вот оно в чем дело. Тогда им пришлось бы вернуть мне уплаченные налоги с официально сданных на переработку трофеев, улыбнулся я. Вы ведь знаете этих ацтеков. У них каждое действие тремя бумажками подкрепляется. У меня работала бригада добытчиков, которая шла по разломам за нами. Все добытое я сдавал в уполномоченную ацтеками фирму, со всеми бумагами, как полагается. Как говорится, в белую. Понятно. Ферсов удовлетворенно кивнул и на какое-то время замолчал. Обрабатывал информацию. Прикидывал, насколько она может соответствовать правде. Понятно, повторил он. Скажите, пожалуйста, Артем Кириллович, при каких именно обстоятельствах инферны попали под вашу протекцию? И снова вот это неприятное чувство. Потому что я снова прочитал между строк и понял кое-что, что не понимал изначально. В переводе с интриганского языка на русский. Парень, мать твою, ты привез с собой проблемы. Кража рабынь – это покушение на чужую собственность. И пусть в Российской империи рабство не разрешено и всевозможно порицается, но в ацтекской-то оно узаконено, и ты этими своими благородными жестами вполне можешь развязать международный конфликт. Подданный Российской империи, да причем не хрен собачий, а егерь из знатного рода, вор. Что именно он своровал, выносится за скобки. Оно нам надо, дружочек, и нахрена нам за тебя впрягаться? Ты кто такой, чтоб из-за тебя рисковать? За здравие его величества, я поднял тост. Долгих лет жизни, согласно кивнул Ферсов и поддержал меня. Я залпом бахнул остатки коньяка и на выдохе начал свой рассказ. Все просто, действительно просто, и даже врать не придется. Ну, во всяком случае, пока что. Я поселился в коттеджном поселке близ Арапаха-Сити, и по стечению обстоятельств моими соседями стали ребята из группы вольных егерей. Так вот эти сволочи вместо того, чтобы заниматься делом, удерживали у себя одну из моих нынешних подопечных, сказал я. Чем они там с ней занимались, я не знаю, и знать не хочу, но по своим внутренним моральным ориентирам я не смог пройти мимо и не помочь девушке. Угу, начало Ферсова вполне устроило. Так что да, сознаюсь, Ариэль я выкрал. Если так, конечно, вообще можно сказать, потому ничьей собственностью она на тот момент не являлась.